и, оставшись один, безделью предавался недолго. Привел себя в порядок, надел тяжелый медный кастет, литой, с четырьмя кольцами для пальцев, тот самый, которым ему в прошлом году всерьез намеревались проломить голову. Их затея сорвалась лишь от того, что Лямпа имел противоположное намерение, каковые и притворил успешно в жизнь. Заложил утяжеленную руку за спину и дернул левый шнур звонка. Прохор Антуан впорхнул в номер едва ли не в следующий после звонка миг. Ну да, приятно улыбался с порога, рассчитывая на вознаграждение. «Проходи, сокол мой, проходи», — радушно пригласил Лямпе, бесшумно поворачивая ключ в замке. «Гостем будешь». Резко развернулся и нанес короткий умелый удар в ту часть организма, которая именуется эскулапами солнечным сплетением, а в простонародье обзывается проще под душу. «Эк!» — только и сказал Прохор. И опустился на корточки, зажимая ладонями ушибленное место, хватая воздух ртом, беззвучно и конвульсивно, как выброшенная на берег рыба. Лямпе наблюдал за ним без малейшей жалости. Увидев, наконец, что ушибленный немного продышался, положил кастет на стол, взял из пиджака браунинг, из которого загодя вынул патроны, и развалился в кресле, положив пистолет на колени. Прохор с округлившимися глазами и удивленной до нельзя бледной физиономией попытался встать, сидеть. Негромко распорядился Лямпе и медленно, звонко, эффектно оттянул затвор. «Ваше высокородие!» — жалобно простонал Прохор. «За что? Видит Бог, ни в чем таком!» «Вот мы сейчас и разберемся», — с расстановкой пообещал Лямпе. В развалочку приблизился, опустился на корточки и легонько потыкал коридорного дулом в скулу. «Молчать! Отвечать только на мои вопросы! Не запираться и не вилять! Понял? Иначе я тебе клянусь, пристрелю на этом самом месте!» «Стены толщиной в аршин!» Никто и не услышит, а услышат, подумают, что шампанское откупорили. Аршин — это 71 сантиметр. «Полиция ж ваше имечко в раз узнает», — пробормотал Прохор. «Паспорт в гостинице предъявляли?» «А ты быстро соображаешь, сучий прах», — усмехнулся Лямпе. «Это в чем-то и хорошо. Дурак ты, Монами Антуан, чтоб ты знал, паспортов у меня полные карманы, и каждый на другую фамилию. Пусть себе ищут немцы Лямпе, пока не надоест. Отсюда, знаешь ли, выйдет крестьянин Толоконников, а то и особо духовного звания. Ваше степенство, объяснить хоть за что?» «С полным нашим удовольствием», — сказал Лямпе. «Ты, шестерка, слышал что-нибудь о партии социалистов-революционеров?» «Господи!» — прошептал Прохор, бледнее еще более, насколько это было возможно. «И за что мне это? Опять как в пятом году. Из анархистов будете?» Анархистами в описываемое время в Сибири именовали не членов партии анархистов, а членов боевых дружин, независимо от их партийной принадлежности. «Угадал, милейший», — скупо ухмыльнулся Лямпе, вновь поиграл перед бледной физиономией никелированным пистолетом. «Ну, а коли уж ты, халуйская рожа, понял, с кем имеешь дело, должен понимать, что дышать теперь будешь, как я распоряжусь. Если прикажу, дышать и не будешь вовсе, усек. Чего ж там не усечь?» — тоскливо протянул Прохор. «Опять началось бомбисты, революции, замятня». «Имей в виду, — сказал Лямпе, — я тут не один, и в случае чего шкуру с тебя сдерут моментально и качественно. Это мы понимаем, с не темные. товарищ дорогой, да я ж и сам, есть угнетаемый трудящийся, пострадал от сатрапов. Молчать, — сказал Лямпе, — угнетенный, мать твою, одно знаешь, прислуживать эксплуататорам.